42. Надо обновить веру как непреложность. Надо найти в себе силы выйти из потока и стать в стране. Плач и скрежет зубовный остаются по-прежнему основным признаком внешнего мира. Спасение от него в мире внутри. Пусть течет поток мира, но нити, связывающие крепко сознание с его явлениями, надо обрубить, чтобы освободить дух. Этих нитей или даже канатов столь много, что они опутывают человека как крепкую сетью, концы которой крепко привязаны к материальному миру и его кривым условиям. Это вызывает явление безысходного рабства у вещей и всего окружающего. Жизнь идет в рабстве, в то время как должна она идти в свободе. Можно делать то же самое, что делается обычно или что делают другие, но делать это все надо в состоянии сознания свободы от тяжких тенет материального мира. Ведь надо же, наконец, понять, что все это ныне яро волнующее сердце и захватывающее сознание пройдет, и люди, и условия, и обстоятельства, и тело, в котором живем. Но дух останется с тем, что неприходящее и что связано с миром высшим. Почему же такое безысходное рабство у внешних условий? Его не должно быть ни в горе, ни в радости, ни в нужде, ни в избытке, ни в тепле, ни в холоде. Именно в тягчайших условиях жизни достигается победа и утверждается власть над всем, что временное и приходящее. Не может быть подвига освобождения духа, благополучия и жизни счастливой. Отчего ж тогда освобождаться и как? В каких невероятных трудностях боролись и побеждали герои духа. Но я говорю, во мне найдешь все, нити рабства ослабив. Их надо обрывать сознательно. Тайна правильного действия заключается в том, что оно совершается в состоянии свободы сознания от всего, что привязывает его к плотному миру. Если сердце и сознание всецело сосредоточены на мне и преданы мне, то магнитные нити света лика моего пересиливают и нейтрализуют все земные притяжения, ибо мой магнит мощен. Части духа обычно разбросаны по линиям притяжения магнитов земных, условий земных. Но если все разбросанные таким образом части духа собрать в фокусе сознания, сосредоточенного на мне, то освобождается оно от власти земных притяжений. Но надо собрать себя в твердыне духа своего, не разбрасываясь мыслью на внешнее. Если каждой мысли предпослать свет лика, то и гедоносность земная к земле привязывающей будет нейтрализована. И страх, и волнение, и беспокойство, и опасение — все это цепи, протянутые от сознания в мир вовне и держащие его на привязи. Можно ли летать на цепях? Потому уничтожается страх. Уничтожаются все чувства и эмоции, являющиеся неотъемлемым признаком рабства и связанности сознания с безысходным замкнутым кругом земных условий. Не в них дело, но в тяжких оковах рабства, которые они накладывают на сознание. Как тяжко барахтается оно в густой клейкой массе внешних явлений, как муха на клейком листе. Обещаю спасение всем, кто следует за мною. Но следовать за мною значит со мною и во мне пребывать, не отрываясь под притяжением отвлекающих обстоятельств. Если кто-нибудь жену или детей, или отца, или мать больше меня возлюбит, несть меня достоин. Это значит, что сознание что-нибудь или кого-нибудь ставит ближе и выше владыки, то не владыка, но это что-то поставленное прежде и выше его, и будет владеть сознанием и управлять им. Но владыку прежде и выше всего поставивший, с ним и пребудет победителем во всем и над всем, выше чего он поставлен. Когда владыка в сознании первенствует, нет ничего в мире, что могло бы сознание подавить, подчинить своей власти или победить. Потому говорю о том, что первая мысль утра и последняя мысль вечера должны быть отданы владыке, чтобы дать должный тон или ноту звучанию дня и ночи. Хорошо смотреть на явление внешнего мира через свет лучей лика владыки. Именно образ его яро держать в сердце. Присутствие, сознательно вызываемое, надо усилить приказом воли, то есть мысли направить на его постоянное сознание. Я с вами всегда. Нерушимо слово мое. Но если, занявшись очередной суетой дня, мысль обо мне забывается, и сердце заполняется мелкими тревогами и беспокойствами, затуманивается яркость присутствия учителя, и базарная действительность заменяет ее. Нужно обратиться всем сознанием и всем сердцем, и тогда нерушимость слова моего станет неотрицаемой действительностью. Бессознательно ищет человек, на что бы опереться вовне, когда опереться можно лишь на владыку. Можно ли опереться на груду мусора хаотического клубка случайных энергий? Нет, ибо рассыпаются так же случайно, как образовались. Но на мне можно строить, как на прочном камне основания. Построенное на мне непоколебимо, ибо от случайности внешних условий не зависит. Построивший на песке приходящих явлений окажется перед грудой развалин. Но дом духа, создавший на нерушимом камне вечного основания жизни, обитель себе в мире надземном имеет, которую не смогут разрушить вихри земные. Дети мои, владыка зовет в одни испытаний стать к нему близко.